Глава 18. Экспресс в Волгалу. Сильное течение подхватило экспресс в Волгалу. В конце туннеля виднелся проход, обычно перегороженный воротами. Однако сейчас ворота были открыты, и экспресс в Волгалу, степенно покачиваясь, выплыл на центральную арену. Публика разразилась восторженными криками. «Друзья! Сограждане! Римляне!» Надрывался Элвин Вероломный из консульского павильона. «Представляю вам экспресс в Волгалу! На нем прибыли наследные принцы двух викинговских племен, а с ними их жалкий защитник, дракон по имени Беззубик. Он еще раскается, что накакал мне в шлем!» Беззубик любил быть в центре внимания. Услыхав свое имя, он выбрался из-за пазухи Хикинга, раскланялся и под оглушительные аплодисменты публики выполнил пару пируэтов в воздухе. Он не понимал, над чем смеются собравшиеся на трибунах римляне. А смеялись они над ним, над Беззубиком и над тем, как он мал. Дракончик раздул цыплячью грудку, выплюнул несколько язычков пламени и, очень довольный собой, гордо прокукарекал. «Хотел бы я знать», — хмуро пробормотал Икинг, болтая рукой в воде. «Почему вода такая теплая? Наверное, она течет из бассейна толстого консула». Камикадзе картинным взмахом обнажила свой меч. «Смейтесь, смейтесь, сколько хотите, трусливые латиняне!» — вскричала она. «Спускайтесь сюда, если хватит смелости, и тогда мы посмотрим, кто посмеется последним! Пожиратели драконов, хлипкие неженки, младенцы!» Толпа покатилась от хохота. «Нет, вы только посмотрите!» — кричали римляне, хлопая друг друга по спине и подбрасывая в воздух попкорн из драконьих лапок. «Викинговская девчонка! Викинги так слабые, что у них в наследных принцессах девчонки! Ну и смехота!» Камикадзе не понимала латинского языка, но догадалась, о чем говорят зрители. Она побагровела, как вареный рак, и заорала во весь голос. «Я вас всех поубиваю! Вспорю вам животы и выпотрошу, как цыплят! А ну, спускайтесь, если посмеете! Посмотрите, как дерется девчонка!» Толпа захохотала еще громче. «Хватит, Элвин!» — крикнул Икинг. «Выводи своих гладиаторов, и мы себя покажем!» «Да, префект, заканчивайте», — зевнул толстый консул. «Интересно будет посмотреть, как наш маленький берсерк впадает в ярость и как сражается этот ваш знаменитый воин». «Икинг, кровожадный карасик третий!» — выкрикнул Элвин Вероломный. «Приготовься встретить свою судьбу! Солдаты, откройте туннель!» Решетка, перекрывающая туннель слева от арены, медленно поползла вверх.